Эми Эллиот Дан, спустя 5 дней. Можете называть меня Эми из Озарка. Я скрываюсь в убежище странника, трудно подобрать более подходящее название. Сижу себе тихонечко и наблюдаю, как срабатывают все те веревочки и рычажки, которые я приготовила. Я избавилась от Ника, но все же думаю о нем чаще, чем раньше. Вчера вечером, ровно в 10:04, зазвонил мой второй мобильник. Правда, Ник, ты не единственный хитрец, знающий старый трюк с секретным сотовым. Охранная фирма. Пусть я далеко, но теперь знаю, что Ник побывал в старом доме своего папаши. Подсказка номер 3. За 2 недели до побега я изменила код сигнализации и ввела номер моего тайного мобильника, чтобы первый звонок пришел на него. Могу себе представить Ника, нашедшего в пыльном, заброшенном отцовском доме мой ключ. Он вводит код в систему сигнализации, а потом время истекает и... завывает сирена! Бип! Его телефонный номер указан как запасной, на случай, если я буду недоступна, а ведь я и впрямь недоступна. Он поднял тревогу, поговорил с кем-то из охранной компании. Его посещение отцовского дома после моего исчезновения засвидетельствовано. То, что нужно по плану. Не сказать, что этот план 100% надежен, но 100% и не требуется. Я и так предоставила полиции достаточно, чтобы арестовать Ника. Инсценировка места преступления, небрежно замытая кровь, покупки в кредит. Даже самые тупые копы не смогут пройти мимо этих улик. Вскоре Ноэль сообщит всем о моей беременности, если еще не сообщила. Этого вполне хватит. Возможно, полиция самостоятельно выйдет на способную Энди, способную брать в рот по команде. Так что сигнализация — это просто еще одна прощальная мать твою. Люблю ловушки сюрприза. Я вообще полна ловушек сюрпризов, и мне это в кайф. Эллен Эбботт тоже часть моего плана. Самая известная кабельная программа криминальных новостей в стране. Я обожаю Эллен Эбботт. Мне нравится, что она всегда с материнской заботой рассказывает о пропавшей женщине, а подозреваемый, как правило, муж, оказывается последней тварью. Воистину, это американский глаз женской справедливости. Вот почему я хочу, чтобы она взялась за мою историю. Общественное мнение должно восстать против Ника. Это такое же наказание, как и тюрьма для всеобщего любимчика Ники. Кто еще тратит столько времени, чтобы нравиться всем вокруг? Пусть почувствует, как все его ненавидят. Еще Эллен мне нужна, чтобы быть в курсе событий. Не нашли ли полицейские мой дневник, а они узнали о Бенде? Пронюхали о моей громадной страховке? Не думала, что так трудно ждать, когда же тупицы раскопают все улики. Я включаю телевизор в крохотной комнатке каждый час. Не заинтересовалась ли Эллен моей историей? Она должна. Я просто поверить не могу, что Эбботт упустит такой случай. Я симпатичная. Ник симпатичный. Да вдобавок у меня козырь, удивительная Эми. Незадолго до полудня проскакивает анонс передачи, будет спецвыпуск. Я замираю в ожидании перед телевизором. Поторопись, Эллен. Или даже так, поторопимся, Эллен. Ведь мы так похожи. Мы с тобой и люди, и персонажи. Эми и Эми, Эллен и Эллен. Так, реклама тампонов, реклама стирального порошка, реклама прокладок, реклама средств для мытья окон. Они думают, что жизнь женщины состоит из уборки и менструаций. И, наконец-то, вот и я, мой дебют. Через секунду после появления Эллен с сердитым, как у Элвиса, взглядом, я понимаю, сейчас начнется потеха. Несколько моих фотографий очень хороших. Фото Ника с его идиотской улыбкой «Любите меня все» на первой же пресс-конференции. Объявление. Безуспешный многолюдный поиск красивой молодой женщины, затронувшей сердце каждого. Еще новость. Ник обгадился по самое не могу. Сфотографировался во время моих поисков. Теперь ясно, что так зацепила Эллен, отчего она в бешенстве. На снимках Ник в привычном образе всеобщего любимчика «Девочки, я ваш» и щекой к щеке с какой-то стервой, будто они друзья, не разлей вода. Вот придурок. И это просто замечательно. Эллен Эбботт несколько раз обращает внимание зрителей на то, что наш задний двор выходит прямо к Миссисипи. Интересно, вылезла ли шила из мешка? Я про поиски в Гугле с компьютера Ника, как будет плыть по Миссисипи тело утопленника, включая полный перечень отмелей и шлюзов. Уж я-то не поленилась набрать в поисковой строке «труп сплавляться Миссисипи». Короче говоря, подобное могло произойти со мной. Очень вероятно, что река вынесла меня прямо в океан. Даже стало грустно. Представилось мое тело, стройное, ногое, бледное, медленно волочащееся по дну. На ноге обосновались улитки, волосы развиваются, подобно водорослям. А потом я оказываюсь в океане и опускаюсь все ниже, ниже, ниже. Моя раскисшая плоть постепенно сходит с костей. Я растворяюсь в воде, как акварель. Я неисправимый романтик. В реальной жизни, если бы Ник убил меня, то засунул бы труп в пластиковый мешок для мусора, уложил в сумку и вывез на любую свалку в радиусе 60 миль от дома. Просто избавился бы от тела, и все. Думаю, он прихватил бы кое-что из ненужных вещей. Сломавшийся тостер, кучу старых ленточных кассет для видеомагнитофона, ну, чтобы два раза не ездить. Я учусь жить посредством. Когда девушка мертва, ей приходится тщательно продумывать бюджет. Пока готовился побег, мне удалось собрать кое-какую наличку. Между решением сбежать и самим исчезновением я заложила добрых 12 месяцев. Знаете, почему полиция ловит большинство убийц? У них нет терпения. Сейчас у меня 10 200 долларов. Если бы я разом сняла с карточки такую сумму, это заметили бы. Но я копила деньги по чуть-чуть, забирала с кредитных карт, открытых мной на имя Ника, пусть придут счета и выставят его жадным мелким жуликом. Я сняла с нашего банковского счета только за последние несколько месяцев 4 400, с суммами по 200-300 зеленых, никаких подозрительных излишеств. Я воровала деньги из карманов Ника, то десятку, то двадцатку. Запас пополнялся медленно, но в соответствии с планом наполнения фонда. Если, к примеру, вместо ежеутреннего посещения Старбакса откладывать его стоимость, то в конце года получится чистая прибыль в 1500. Я всегда подворовывала из банка для чаевых, когда посещала бар. Уверена, Ник обвинял Го, а так грешила на него. Но брат и сестра не станут выяснять отношения, ведь они так жалеют друг дружку. Короче говоря, деньгами я теперь стараюсь не сорить. Мне придется жить на эти накопления довольно долго, вплоть до самоубийства. Буду скрываться, сколько потребуется, чтобы увидеть, как Лэнс Николас Данн станет всемирным изгоем, как его арестуют, упекут в тюрьму, закуют в наручники и нарядят в оранжевую робу, напоминающую костюм парашютиста. Я хочу увидеть, как он изворачивается, потеет и уверяет всех в невиновности, мол, его подставили, а потом я отправлюсь на юг по течению реки, где встречусь сама с собой, то есть с придуманной Эми, плавающей в Мексиканском заливе. Я возьму билет на увеселительный круиз, любое судно, способное вывести меня на глубокую воду, лишь бы не требовали документов. Выпью несколько коктейлей, джин со льдом, а после проглочу упаковку снотворного, и когда все отвернутся, молча перевалюсь через борт с карманами, набитыми камнями, как Вирджиния Вулф. Чтобы утопиться, нужна сила воли, но у меня этого добра хватает. Возможно, мое тело никогда не найдут. Но не исключено, что оно обнаружится через неделю или месяц, или даже позже, когда разложение уже не позволит точно датировать смерть. Таким образом, я обеспечу последнее доказательство, уготовив Нику прямую дорогу к тюремному столу, где ему вкатят смертельную дозу яда. Конечно, хотелось бы дождаться и увидеть его мертвым, но, учитывая состояние нашей судебной системы, до исполнения приговора могут пройти годы, а на это у меня ни денег, ни терпения не хватит. Я готова встретиться со своими сестрами Хоуп. Около 500 долларов ушло на обустройство быта, качественные простыни, приличная лампа, полотенца, которые не стоят колом от многолетнего отбеливания. Но вообще я стараюсь обходиться тем, что дают. Через несколько домиков от меня живет неразговорчивый парень, сущий гризли Адамс, окладистая борода, колечки с бирюзой и гитара, на которой он изредка бренчит на веранде по вечерам. Он назвался Джеффом, но думаю, что он такой же Джефф, как и я, Лидия. Мы только киваем друг другу при встрече, но время от времени он приносит мне рыбу в большой сумке-холодильнике. Вот уже дважды угощал меня, судя по запаху, свежей, хоть и без головы и чешуи, свежая рыба. Говорит он, постучав в двери, и если я не открываю сразу, он уходит, оставляя сумку на пороге. Я жарю рыбу на вполне приличной сковородке, которую купила на распродаже в Уолмарте, и радуюсь бесплатной еде. «Где вы берете эту рыбу?» — как-то спросила я его. «Там, где она есть», — ответил Джефф. Дороти, администратор мотеля, прониклась ко мне симпатией. Она угощает помидорами с собственного огорода. Я ем помидоры, которые пахнут землей, как рыба пахнет озером. И думаю при этом, что уже в следующем году Ник окажется в таком месте, куда не проникают запахи снаружи. Там лишь искусственные ароматы дезодорантов, вонь обуви, дрянной пищи и старых тюфяков. Это для него самый страшный кошмар. В дурных снах он видит, как попадает в тюрьму, не совершив преступления, но и не сумев доказать свою невиновность. Ник в кошмарах всегда попадает в западню, оказывается жертвой сил ему неподвластных. После такого сна он всегда вскакивает, одевается и уходит из дому, бродит по ближним улицам или по какому-нибудь парку. В Нью-Йорке он бродил по парку, в Карфагене блуждал вдоль реки. Он человек улицы. Не широкого пространства, а улицы. Нет, он не путешественник и не турист. Он не умеет разводить костер, не сможет поймать рыбу, чтобы накормить меня. Но он хочет всегда ощущать свободу, иметь выбор. Даже если 3 часа сидит на диване и смотрит бои без правил, то желает быть уверенным, что может встать и выйти в любую минуту. Так, а что там с потаскушкой Энди? Я думала, она продержится ровно 3 дня, а потом не совладает с желанием поделиться. Я знаю все ее привычки и увлечения, поскольку мы с ней друзья по Facebook. Мое вымышленное имя в аккаунте Мэдалин Эльстер. Ха! Фото я позаимствовала у всплывающей рекламы. Блондинка радуется рекордно дешевой ипотеке. 4 месяца тому назад Мэдалин, как бы между прочим, попросилась в друзья к Энди, и та, словно бестолковый щенок, сразу согласилась. Так что я изучила малышку довольно хорошо, а также ее охочих до сплетен подружек. Они любят поспать днем, обожают греческий йогурт и вино пиногри. В общем, знаю всю ту ерунду, которая делится в интернете с друзьями. Энди правильная девочка. Она не выкладывает фото с вечеринок и не пишет развратных постов, и это плохо. Я предпочла бы, чтобы репортеры разыскали компрометирующие фотографии, где она хлещет стаканами спиртное, целуется с девушками или хвастается стрингами. Так легче сформировать в общественном мнении образ разрушительницы семейного очага. Разрушительница семейного очага. Мой дом уже шатался, но еще не собирался разваливаться, когда она впервые поцеловала моего мужа, запустила руку ему в штаны и улеглась с ним в койку. Заглатывала до основания его член, давилась им, чтобы Ник мог гордиться величиной своего причиндала, позволяла ему глубоко входить в свою задницу, принимала сперму на лицо и сиськи, а потом слизывала, будто какую-то вкуснятину, давала, давала, давала. Такой уж у нее типаж, давалка. Они встречались больше года, проводили вместе все праздники. Я проверяла его кредитную карточку, желая узнать, что он подарил ей на Рождество, но убедилась, Ник чертовски осторожен. С тех пор задаюсь вопросом, каково быть женщиной, которой покупают подарки только за наличные. Это свобода. Быть неофициальной подружкой — это когда не нужно вызывать водопроводчика, выслушивать рассказы о бесчисленных проблемах на работе или напоминать, что пора купить проклятущего кошачьего корма. Мне необходимо, чтобы она сломалась. Я нуждаюсь. Первое. В Ноэль, чтобы всем растрезвонило о моей беременности. Второе. В полиции, чтобы обнаружила дневник. Третье. В Энди, которая не может не проболтаться. Думаю, я хорошо изучила ее особенности. У девочки, которая 5 раз в день обновляет статусы в социальных сетях, не может быть понятия о том, что такое настоящая тайна. Она невольно упоминала о моем муже в своих постах, встречалась сегодня с мистером «Что надо». Ой, как здорово, выкладывай. Ну и когда же мы увидим этого жеребца? Бриджит лайкнула сообщение. Мир становится лучше, когда тебя целует парень твоей мечты. Истинная правда. Когда же мы встретимся с парнем мечты? Бриджит лайкнула сообщение. Но Энди, ну, удивительно скрытна для своего поколения. Она хорошая девочка для потаскухи. Могу представить, как она склоняет к плечу сердцевидную мордашку и нежно морщит лобик. Я только хочу, чтобы ты знал, Ник, я на твоей стороне, я с тобой, и угощает его домашним печеньем. Камеры Эллен Эбботт сейчас дают панораму волонтерского центра, который выглядит словно свинарник. Репортерша рассказывает, что мое исчезновение шокировало крошечный городок, А позади нее я вижу стол, уставленный кастрюлями и выпечкой для несчастного Ники. Даже сейчас женщины роятся вокруг этого говнюка. Отчаявшиеся бабенки рады занять мое место. Красивый, легко ранимый мужчина. Он, может быть, и правда убил жену, но мы-то наверняка не знаем. В данный момент мы просто готовим вкусняшки для мужчины. 40-летние, а ведут себя, как школьница, катающаяся взад-вперед на велосипеде, рядом с домом симпатичного мальчика. Вот опять показывает сияющую улыбкой фотографии с мобильника. Я представляю себе эту карфагенскую шалаву на ее выдраенной до блеска кухне. А кухню-то она наверняка купила на алименты. Ведущую мысленную беседу с Ником. Нет, мне всего 43 на самом деле. Нет, это правда. Нет, ухажеры вокруг меня не вьются. Да вообще в этом городе мужчины неинтересны. В основном это... Внезапно я ощущаю ревность к этой дамочке, которая прижалась щекой к щеке моего мужа. Она куда симпатичнее, чем я нынешняя. Я ем батончики Херши и плаваю в бассейне по несколько часов в день под палящим солнцем, и от хлорки кожа становится похожей на шкуру тюленя. Я подрумянилась, как корочка, чего никогда раньше себе не позволяла, не допускала насыщенного загара. Загорелая кожа — травмированная кожа. А кто же полюбит морщинистую девушку? Поэтому всю жизнь я мазалась солнцезащитными кремами. Но за 5 дней до побега позволила себе поваляться на солнце, и сейчас загораю постоянно. «Коричневая, как шоколадка!» — восклицает старая администраторша Дороти. «Вы коричневая, как шоколадка, детка!» — заявляет она с восторгом, когда я заглядываю, чтобы заплатить за неделю вперед. «Теперь у меня темная кожа, короткая стрижка, каре непонятного мышиного цвета и очки, как у синего чулка. В течение месяца перед исчезновением я набрала 12 фунтов веса, тщательно пряча его от Ника под просторными сарафанами, не моему рассеянному супругу заметить, а теперь добавила еще пару фунтов. Я осторожничала, избегая любых объективов перед побегом, поэтому публика помнит худосочную, бледную Эми, а я уже совершенно не такая. Иногда на ходу я ощущаю, как зад движется сам по себе. «Давай, шевели попой!» — так, кажется, пели когда-то. Ощущения очень непривычные. Мое тело всегда было совершенным. Все отлично подогнано и сбалансировано, и все экономно, ничего лишнего. А теперь мне на это наплевать. Без мужского внимания я не страдаю. Это так здорово — пройтись до мини-маркета и обратно, не расстраиваясь от того, что какой-то бездельник во фланелевой безрукавке бросает на тебя косые взгляды, исторгая изо рта что-то женоненавистническое вместе с отрыжкой сырных начос. Никто не груб со мной теперь, но никто и не любезен чересчур. Мне это так непривычно. Я полная противоположность Эми.